«О, понимаю всю важность этой идеи», — продолжал Генрих. «Я не мог собирать ни повинности, ни рекрутов. Все роптали на меня. Теперь же идея де Гиза, или лучше сказать ваша, мой добрый брат, дает мне богатство, войско, друзей и спокойствие. Теперь, Франсуа, недостает только одного, чтобы упрочить мое счастье». «Чего же?» «Кузен мой сейчас говорил, что надобно назначить главу этому союзу». «Конечно! Вы понимаете, Франсуа, что начальника надобно выбрать не из моих любимцев. Ни один из них не имеет необходимого для этого ума и мужества. Килюс храбр, но он слишком занят своими любовными интрижками. Можерон храбр, но он занят своим туалетом. Шамбер храбр, но не отличается особенным умом. В этом соглашаются даже лучшие друзья его. Депернон храбр, но он лицемер, на которого я не полагаюсь, хоть и не показываю вида. Но вы знаете, Франсуа, одна из самых тяжких обязанностей короля — та, что он должен постоянно скрывать свои чувства, — сказал Генрих с возрастающей доверительностью. «И мне так легко, так приятно на душе, когда могу говорить откровенно, как, например, теперь...» Шико закрыл глаза. «Итак, — продолжал Генрих, — вы более других содействовали развитию этой идеи. Вы избрали орудием герцога де Гиза. Следовательно, я смело могу согласиться...» «Что вы говорите, государь?» — вскричал Франсуа, не будучи в силах скрыть своего беспокойства. «Я говорю, что главой союза должен быть принц. Государь, берегитесь, хороший полководец, искусный дипломат». «Особенно искусный дипломат», — повторил герцог. «Мне кажется, Франсуа, что это звание особенно прилично герцогу де Гизу, не правда ли?» «Ваше Величество», — сказал Франсуа, — «герцог де Гиз и без того уже слишком могуществен». «Да, но в его могуществе и заключается вся моя сила». «Герцог де Гиз овладел уже войском и народом. Кардинал Лотаринский овладел духовенством. Мьен — опасное орудие в руках двух братьев. Мне кажется, что могущество их будет слишком велико». «Правда!» — твердо сказал Генрих. «Правда твоя, Франсуа!» «Если бы Гизы были французские принцы, так можно бы еще надеяться, что они будут заботиться о выгодах нашего дома. Правда и это? Они лотаринские принцы!» «Всегда соперничествовавшие с нашим домом». «Франсуа, вы совершенно правы, Тюдье. Я даже и не думал, что вы такой искусный политик, да? Знаете, от чего я худею? От чего волосы мои сидеют? Могущество лотаринского дома беспокоит меня. Не проходит дня, Франсуа, чтобы эти три Гиза, вы правду сказали, они завладели всем? Чтобы то герцог, то кардинал, то Мойен не оторвали у меня клочка моей власти, не отняли у меня какое-нибудь из моих преимуществ смелостью, силой, хитростью или изменой. А я бедный, слабый, покинутый всеми. Не могу даже противиться им. Ах, Франсуа, если бы мы прежде объяснились, если бы я прежде мог прочитать то, что было в вашем сердце, о, тогда у меня достало бы силы противиться им. Вас я нашел бы помощника, опору, но, увы, теперь уже поздно. Отчего же? От того, что теперь мы должны были бы вступить в борьбу? Одна мысль о борьбе мне тягостна. Итак, пусть герцог де Гиз будет главой лиги. Напрасно, Ваше Величество, — сказал герцог. Кого же мне назначить, Франсуа? Кто возьмет на себя эту опасную должность? Да, опасную. Разве вы не догадались, чего хотел герцог? Он именно того и хотел, чтобы я избрал его главою лиги. Так что же? То, что всякий другой, кого я изберу, станет смертельным врагом его. Изберите человека, равного ему по могуществу, такого, что под вашей защитой не страшился бы силы и могущества трех соединенных лотаринских принцев. Любезный брат, — сказал Генрих с грустью, — где же мне найти такого человека? Поищите около себя, Ваше Величество. Около себя? Да кроме вас и Шико у меня истинных друзей нет. Ага, — подумал Шико, — уж не хочет ли он и со мной сыграть недобрую шутку? И он закрыл глаза.